Глава 27. «Ни черта я не продам!» Хэл Коркорен сплюнул табачную жвачку сквозь желтые зубы. Лидия с интересом рассматривала ферму. На совесть сколоченный деревянный дом, свежеокрашенный большой амбар, силосная башня, старенький, но вычищенный трактор без следа ржавчины. Все это идиллии просто необходима была основательная и хозяйственная мисс Коркорен и пара-тройка маленьких Коркоренов, которые могли бы носиться по двору и помогать отцу на ферме. «Но вам поступало предложение?» — настаивал Таннер. «Какие-то письма приходили, но я их жгу, не вскрывая. Налоги я плачу вовремя, а больше из большого города ни от кого писем я не жду, и землю я свою никому не продам. Так и передайте своим боссам. На этой земле я родился, здесь меня и похоронят». «Я работаю на газету», — терпеливо разъяснил Таннер. «Один черт. Да, ходят тут разговоры, что владельцам старых ферм предлагают деньги за их земли. У меня-то всего 100 акров, у других и того меньше. Что за это выручишь? Никто не согласится, помяните мое слово. Так и передайте своим боссам. Может, только старый Грифс, но у него давно не все дома. И Эдит Келли, она давно хочет к дочке поближе перебраться». «Миссис Келли? Но мы же видели ее в магазине сувениров совсем недавно». «Да, на чашке расписывает, в городе живет. Хоть какой-то доход у бедняжки. У нее есть заброшенный участок земли в 10 милях от меня. Но там давно никто ничего не выращивает. Я бы сам у нее землю купил, будь у меня деньги». «Миссис Келли в моем списке», — важно заявил Рейборн, делая пометку в блокноте. «Значит, считаете, что она может согласиться на предложение о продаже?» «Что я к ней, в голову, что ли, залезу? Не думаю, что вашей этой корпорации так уж нужны наши жалкие акры. Все зависит от Фила Дилейни, а он точно не продаст». «Почему вы так уверены?» «Потому что Фил Дилейни — наш парень. Он за Айду горой. Ладно, вреда не будет, если я расскажу. Фил приезжал ко мне на днях. Он же знает, что я сам в город не ногой, стоит мне там 5 минут провести, как у меня чесотка начинается. Он сказал, что вскоре будет вносить предложение в городской совет, чтобы ничего не продавать, а самим найти. То ли инвесторов, то ли концессионеров, не разбираюсь я в этом. В общем, если на этой земле и правда есть нефть или газ, то мы сами будем все добывать. Понимаете теперь? Мы все будем в деле. В городе снова появятся рабочие места, подтянутся новые жители. Фил просил меня молчать, пока не состоится собрание. О, черт, мистер, как вас там? Не пишите об этом в своей газете. Это точная информация? Вот те крест. Фил Дилейни сидел на этой самой веранде. Ничего больше не скажу, мистер. Считайте, что я вообще вам ничего не говорил». «Мне нужно срочно поговорить с мэром Дилейни». Таннер вскочил с деревянного кресла, даже не поблагодарив хозяина за холодный лимонад. «Могу вас отвезти обратно к вашему велосипеду, миссис Сойер?» «Подождите минутку, мистер Таннер. Вы не могли бы по пути еще заехать к Эдит Келли, если Хэл расскажет нам, как до нее добраться?» «Зачем?» — раздраженно спросил журналист. «Ну, она же в вашем списке. Вдруг она более подробно расскажет вам о предложении Standard Oil? Может, мисс Келли уже подписала какие-то бумаги, а в моем присутствии ей намного легче будет откровенничать, ведь я же тоже женщина и уже не молодая». «Что-то вы постоянно темните, мисс Сойер. Мне кажется, я пожалею, что позволил вам увязаться со мной. Учтите, я подам на вас в суд, если окажется, что вы работаете на конкурирующее издание и хотите перехватить у меня материал». «Да нет же. Я пенсионерка, вдова. Еду в Миннесоту, где купила дом». «И ваша машина так удачно сломалась именно в Айду?» «Да, хотя я не назвала бы это удачей. Когда я встретила вас, то как раз направлялась в гараж Марвина Бассета узнать о судьбе моего пикапа. Кстати, вы знали, что его младший брат был помощником шерифа 10 лет назад, когда нашли неизвестную с зеленой сережкой?» «Хватит мне вешать лапшу на уши с этой вашей неизвестной. Сейчас вы скажете, что понятия не имели, что Бассет и тоже в моем списке». «Что?» У них семейный участок земли где-то в этих краях». «Только они не продадут», — встрял Коркорен, внимательно прислушивающийся к разговору. «Помяните мое слово. Мы тут все костьми ляжем за наш город. Знаете наш девиз? Маленькое место, большое сердце».